швейных дел мастер или храбрый портняшка. Как я люблю воскресенье. Это какой-то особенный день. И не только потому, что он называется выходным, а потому что все дома и не надо бежать в школу, идти на работу, по делам. А еще бабушка стряпает у печки, готовит вкусненькое, а мать строчит для нас новенькие платья. Мы вертимся возле зингеровской машинки, ждем, кого мать из нас позовет примерять платье первой. Это еще не платье, скорее макет, наживленный крупными стежками, который через некоторое время превратится в шедевр швейного искусства, сотворенный нашей матерью. То, что у нее золотые руки, знала вся деревня, потому что если в доме появлялся кусок ткани, он обязательно превращался в рубашку для отца, халат для бабушки или платьице для одной из дочек. И мы все боролись за первенство обладать новым платьем. Сани мать чаще шила. На ней, как говорил отец, все горело как на огне. Подвижная, шустрая, она, кажется, не ходила, а летала по воздуху. И все делала исключительно быстро. Мы все любили ее за веселый нрав, необыкновенную изобретательность в игре и в жизни, за трудолюбие и много еще за что. А так как волосы у нее были темные, а глаза карие, и плясунья она была на всю округу одна такая, мы называли ее цыганкой. Саня не обижалась, только загадочно улыбалась, когда мы, сестры, не выдержав конкуренции, говорили: «У, цыганка!» Она гордилась тем, что мать шила для нее чаще других. Я особенно дула губки, потому что была старшая и считала, что все первое должно быть мне. Но мои эгоистичные воздыхания и реплики заглушал отец. Говорил: «Валентина, ты старшая и должна мыслить и поступать, как старшая сестра, и не разводить детский сад». Иногда я помогала матери наживлять детали изделий. Она подхваливала меня и замечала, что мне нравится все, связанное с шитьем, а потому объясняла с большой заинтересованностью. Стежки я делала ровненькие, один к одному, пыхтела и старалась угодить матери, и в скором времени поняла, что мне очень нравится это занятие. Мечта стать швеей постепенно закреплялась в моей голове. Об этом я однажды и сказала матери. Она так мило улыбнулась, видимо, по душе ей была моя идея, и, подумав, сказала: «Валентина, тебе надо записаться в кружок кройки и шитья, что в Доме культуры, в Шатуре. Там руководит этим кружком Писарева Капитолина Родионовна. Женщина мудрая и знающая швейное дело на отлично. А что я? Самоучка. А она обшивает жен влиятельных в городе людей. Директора электростанции, магазинов разных, колхозов. А ты откуда знаешь?» «Знаю, и все тут». «Мама, а я смогу научиться так же красиво шить?» «Будешь усердно и старательно в учении, сможешь». С этого дня начались мои бессонные ночи. Я мечтала, как буду ходить на кружок, как буду учиться у самой Капитолины Писаревой, как сошью первое платье. Вся беда была в том, что среди года нельзя было записаться в кружок, так как обучение было бы неполным. И можно было это сделать только 1 августа. Новый набор на курсы кройки и шитья начинался с августа. Как же я ждала августа! Мне казалось, июль никогда не кончится. Сны про великую портниху Валентину одолевали меня чаще и чаще. Моя подружка Дашка тоже собралась обучаться швейному делу вместе со мной. Хотя было ясно, что особого рвения у нее не было. Натура Дашки брала верх над любым начинанием. Она была страшно завистливой. «Не дай бог, я научусь шить, а она нет». Поэтому темы разговора теперь у нас были одинаковые: шить, кроить, украшать. Наступил долгожданный день. Мы приоделись, чтобы произвести впечатление на руководителя кружка кройки шитья. Всю дорогу от деревни до города заучивали имя и отчество Писаревой, чтобы, не приведи Господи, не ошибиться и не выглядеть глупо. Мы шли и боялись тех испытаний, которые должна устроить для нас она, королева швейных дел. По слухам, мы знали, что испытания проходят все девушки, а руководитель отбирает лучших, показавших небольшой навык в швейном деле. Дашка ничего не умела и не боялась совсем, а я трепыхалась от страха, хотя многое умела. Мы прибыли в Дом культуры. Как же здесь было красиво! Воистину Дом культуры. Огромные зеркала, лепнина на потолке, картины. Все привлекало внимание и заставляло раскрыть рот от удивления. Я даже оробела. А Дашка помчалась искать дверь, на которой должно быть написано «Кройка и шитье». Пока я вертела головой на все 360 градусов, Дарья обнаружила волшебную дверь и из конца коридора знаками показывала мне, чтобы я шла к ней. Я робко двинулась вперед. «Чего ты застряла? Вон нам куда!» и она распахнула дверь. Перед нами открылась огромная комната с большим столом эллипсовой формы. За ним сидело человек 10 девушек, которые все разом повернулись в нашу сторону. Около окна стояла стройная дама в темно-синем классическом костюме, рассматривая нас с головы до ног. Это была она, Писарева Капитолина Родионовна. «Проходите, пожалуйста», — проговорила она. Голос ее был таким бархатным, что, кажется, эта женщина сразу стала для меня неким волшебным существом. Мы плюхнулись на свободные места и слушали ее сладкие речи, как завороженные. Она была для нас богом. Так мы очутились в царстве иголок, ножниц и швейных машин. Я не пропускала ни одного занятия. Раз от разу было интересней, чего нельзя сказать про Дашку. Она отбывала повинность, но отставать от меня не хотела. Правда, через месяц она заявила, что это занятие ей не по душе, и что я буду ее личной портнихой, когда выучусь. Оставшись в гордом одиночестве, я продолжала постигать глубины швейного дела. Капитолина Родионовна меня хвалила и говорила, что руки, даже если они золотые, надо развивать. Мне нравились все занятия, и теоретические, и практические. Практические были с бумагой, а я мечтала о ткани, а взять ее было негде. Мать ткань мне не давала, боялась, что испорчу. Однако моим успехом она радовалась искренне, подробно расспрашивая, что было на занятии. Я с удовольствием, как на экзамене, чеканила ей обо всем, что запомнила и чему научилась. Она в ответ, понимающе кивала головой и улыбалась. Видимо, ей нравилось то, чем я была сильно увлечена. И каждый раз, возвращаясь с занятий, я ныла о том, как было бы хорошо попробовать самой скроить что-то из ткани, которой на горизонте не наблюдалось. Отец слушал молча и однажды решил осуществить мою мечту. Он принес с работы несколько кусков накопившейся ветоши. Ему выдавали вытирать руки серую, плотную по текстуре, но мягкую ткань. Когда он показал эти куски, я была в ужасе. Ни цвет, ни размеры, ни внешние признаки не произвели на меня впечатления. Я пыталась скрыть свое недовольство. Выручила мать. Она схватила эти куски и с восторгом сказала: «Ох и молодец ты, Герасимыч, такой подарок сделал дочери. Я постираю, отглажу, можно будет рубаху ночную шить. Вот Валентина и попробует сама справиться». И она обняла отца. У обоих на лицах расцвели неподдельные улыбки. А я была не в восторге от этой затеи. Как эти серые тряпки могут за ночь превратиться в ткань? Однако так и произошло. Не знаю, как это удалось матери, но на следующий день передо мной лежали светлые куски разглаженной плотной ткани. Я сложила аккуратно куски в сумку и пошла на занятия в храм швейного искусства. Капитолина Родионовна рассмотрела куски и сказала: «Неплохо для новичка. В самый раз учиться шить на таком товаре. Откуда такое богатство?» И я поведала всю историю от начала и до конца. Мастер похвалила моего отца за предприимчивость и заверила меня: «Если сделаю все как надо, можно и на серьезные ткани переходить». Я воодушевилась. Сначала колдовали над выкройкой ночной сорочки. Потом над рукавчиками, раскроили, сметали. Капитолина попросила не трогать до следующего занятия, а все делать под ее чутким руководством. Я обещала. Но следующего занятия ждать неделю, а мне не терпелось сострочить. И придя домой, я забыла все запреты. Мне казалось, что вся основная работа уже сделана. Я же все знаю, как по инструкции. Чего тут особенного? И села за машинку матери, пока никого нет дома. Значит, никто не помешает. И работа закипела. Я, как заправская швея, действовала быстро и четко. За спиной у меня выросли крылья. Я вертела ручку машинки с такой скоростью, что через несколько минут бока и плечи были сострочены, узелки завязаны. Я поплыла от счастья под звуки швейного пулемета. Дальше надо пристрочить рукава. Действовала быстро. Ведь, не дай бог, мать появится или сестры, а я без спросу строчу и строчу. Я торопилась удивить всех. Когда работа была сделана, я развернула изделие и ничего не поняла. Оно было стянуто не по формату. Рукав сборил. Было понятно, все испортило. На крыльце послышались шаги. Я в ужасе схватила изуродованное изделие и стала прятать за печку. Машинку убрать не успела. На пороге нарисовалась мать с сестрами. «А, Валентина, чем занимаешься? Шила?» «Нет», — робко произнесла я. «Зачем неправду говоришь? На полу нитки, обрывки ветоши. Я не слепая. Говори, что случилось?» «Я хотела...» Язык не поворачивался сказать правду. «Так, «Валентина, рассказывай». Крылышки за спиной отвалились. Я не знала, с чего начать, как вдруг из-за печки выскочила Саня, держа в руках мой шедевр швейного искусства. Мать выхватила у нее из рук, развернула. В избе воцарилась тишина. Все смотрели на мать. Она глазами блуждала туда-сюда по изделию и что-то смекала. Потом сказала: «Я, кажется, начинаю понимать, что тут произошло. Садись». И мать в точности до секунды воспроизвела вслух случившееся. Потом сказала, улыбнувшись: «Не переживай, учись исправлять ошибки. Смотри, что не так, а? Ой!» — взвизгнула я. «Я рукав к горловине пристрочила». «Вот-вот, к горловине. Смотри. А остальное-то все идеально, и строчки, и узелки совсем не видны. Садись за машинку и переделывай, только без спешности. А вот этой голубенькой тесемочкой мы горловину и рукавчики отделаем». «А как, мама?» «Научу. Только рукав левый на место пришей, как положено. Эх ты, храбрый портняшка!» И работа закипела. Я аккуратненько подпорола все, что натворила. Потом не спеша пришила рукав на место. Мать следила за моей работой и улыбалась. Когда все было готово, она показала, как косой полосочкой тесемки отделать ворот. Я тут же переняла совет и справилась сама. Было так красиво и эстетично. Ночная рубашка была готова. Мать меня похвалила и сказала, что швейное дело спешки не любит. Я на всю жизнь запомнила это и никогда больше не торопилась, если только когда была уверена в том, что делаю. Очень часто я вспоминала этот случай, который научил меня многому. Капитолина на кружке меня похвалила, но и поругала, что ослушалась ее. Однако простила, когда увидела, как ровно я отделала ворот рубахи. Хвалила не только меня, но и мою мать, которая знает толк в швейном искусстве. Правда, по деревне с легкой руки Сани долго про меня ходили анекдоты, как я рукав к горловине пришила. Мужики на заваленке подсмеивались: «Валька, смотри, рукав к портам не пришей, к причинному месту!» И заливисто ржали. Но это длилось недолго, потому что скоро ко мне пошли с заказами. И стала я шить для людей, что гораздо ответственнее, чем для себя. И я с удовольствием старалась для земляков. Все выходные дни сидела за машинкой. Особенно в воскресенье любила это делать, потому что зрителей дома было много, и каждый подхваливал, отчего за спиной опять вырастали крылья.